Магический отбор. Наконец начался учебный год и у меня. Приехало на учебу 10 девиц из поселений. Пока приступили к учебе все. Но я предполагала, что не все будут учиться. Все девушки были удивлены изменениями в программе обучения. Пришлось, что называется, ломать местные стереотипы на тему анатомии и физиологии человека. Если о травах они имели некоторое представление, то тут пришлось начинать с азов. Легче всех было Вите. Она за лето прошла почти полный годичный курс и сейчас просто углубляла знания и повторяла пройденный материал. Еще она по-прежнему помогала во время приема больных. Я даже иногда доверяла патронаж заведомо здоровых детей. Лечебное дело Вите нравилось значительно больше травничества, но она и изучением трав не пренебрегала. Михей гордился успехами дочери. Вначале Вита относилась настороженно к Михею, но постепенно успокоилась, освоилась и в свободное время частенько бегала во флигель к нему убраться, присмотреть за одеждой отца. Я была рада, что отношения отца и дочери наладились. А вот с новыми студентками было не все так радужно. Несколько девочек учились легко, знания давались хорошо. Три девочки брали упорством, учились тяжко, но все знания усваивали. Кстати, по результатам учебы лучшие результаты показала эта троица. А вот две девицы явно приехали не учиться. Промучилась я с ними месяц. Честно пыталась относиться к ним ровно, но все равно что-то было не то. Наконец, плюнув на приличие, посмотрела я девиц на ментальном уровне. Давно надо было это сделать. Одна из девушек, дочка старосты одного из поселений, вовсе и не собиралась учиться. Девица приехала за женихами. Планы у нее были отхватить мужа из городских, желательно побогаче. А тут и проживание, и питание бесплатное. Не совсем, конечно, бесплатное. Девушки летом привозили заготовленные ими лечебные травы. Вот они и шли в оплату обучения. Эта студентка себя сбором не утруждала. Да она их и не знала. За нее собирали две девчонки деревенские. А у нас она положила глаз на нашего Колю. Постоянно попадалась ему на пути, строила глазки. Да только Колька в силу своей теперешней тотальной занятости не обращал на нее внимания. Нет, эту девицу надо отчислять. Со второй девицей было проще. Она просто отбывала номер. Отправили, поехала. Способностей к травничеству, лечению не было никаких. Толку от нее тоже не будет. Эту тоже отчисляю. Дальше учеба пошла спокойнее, ровнее. Девочки учились, кто талантом, кто усердием. У нас в доме тоже все шло своим чередом. Маруська росла весьма активно, переворачивалась, приподнималась на ручках, смешно оттопыривая попку, и тут же втыкалась головенкой вниз. Но все-таки взгляд у девочки был не по возрасту разумным. Я, вздыхая и сожалея, взяла у нее анализ крови. Из особенностей было то, что у нее было огромное число тех самых протоцитов. Эозинофилы у нее были в норме. Для контроля выполнила еще один анализ крови себе. У меня тоже изменились некоторые показатели по сравнению с прошлым. Снизилось до нормы количество эозинофилов, а вот количество протоцитов увеличилось. Получается, мой организм приспособился к этому миру, уже не реагирует как на аллерген, а с увеличением магического потенциала увеличилось и количество протоцитов. Значит, мы теперь адаптированы к этому миру. Надо бы еще раз проверить кровь Мии, есть ли у нее изменения. Уровень магии у Мии заметно повысился. В хозяйстве у нас произошли небольшие изменения. Первые закупленные свинки уже изрядно подросли, для них построили отдельный хлев. Но дальше свиноферму решили не развивать у нас. Вместо этого мы договорились с родителями Морина об увеличении их фермерского хозяйства. Построили большой хлев для свиней, закупили на ярмарке в Мирине поросят и привезли к ним на ферму. Мы будем частично субсидировать их расходы, они будут заниматься новыми линиями животноводства. Сейчас сооружаем у них большой птичник. Оказывается, здесь не разводят этих птичек на фермерских хозяйствах, только в личных подворьях для себя и небольших продаж на рынке. А копченая курятина от коптильни Митрича и куриная пастрома пользовались повышенным спросом на королевской кухне. Поэтому и решили мы разводить еще птичек на той же ферме. Хорошо, что люди оказались понимающие и работящие. Быстро поняли выгоду большого хозяйства и от сотрудничества с нами. Забойную площадку для скота тоже договорились использовать на ферме. Только вот малость экологию улучшим. Вокруг площадки высадили лиловку, благо она не боится никаких морозов, и вокруг зданий ферм. При посещении ярмарки парни опять выгодно продали свою технику. Купец Визант готов был увеличить закупочные цены на технику, лишь бы ребята продавали ему как можно больше. Он сказал, что на всю технику, что мы принесли ему в этот раз, у него уже полностью имеется предзаказ. Для свободной продажи нет ничего. Парни и в этот раз неплохо заработали. Мы же на ярмарке закупились опять поросятами для фермы, приобрели кофе, какао, специи, крупы. Завершались наши стройки в Трумеле. Теперь усилия были направлены на оборудование для цеха и торгового центра. С торговым центром было немного проще. Торговое оборудование и мебель не столь сложные, большую часть просто заказали у местных торговцев. Парни изготовили только холодильное оборудование для молочных продуктов. Подвели воду, установили отопление. Рим сдержал обещание, нашел этих дедов, которые изготавливали всякие туиски, плетеные из лыка коробочки. Договорились, что они будут изготавливать по нашим эскизам размерам различную тару. Да, наши сумки из рогожки имели неожиданный успех. Я часто видела в городе хозяек, спешащих на рынок с нашей сумкой. Вначале, правда, обижались, когда мы не выдавали сумку при покупке одной булки, потом привыкли, что значительные покупки всегда упаковывают в сумки даже без просьбы покупателя. Помощницы Люси быстро освоили шитье несложного ассортимента. Рим тоже готовился к открытию своей лавочки с деревянными поделками, но на днях удивил меня своим решением. Я думала, что после открытия центра он уволится от нас, но он принял другое решение. Он сказал мне, что заниматься игрушками он будет в свободное время. Старший сын полностью посвятит себя мастерству, раскрашивать изделия будет жена с дочерью, а младший сын решил, что его стезя — торговля, поэтому в лавке торговать будет он. Семейный подряд, как он есть. Но выгодную работу у нас Рим решил не терять. Ну и хорошо. Нам тоже нравился этот добродушный и трудолюбивый мужичок на все руки мастер. За это время несколько раз виделась с Даром. Он согласовал наше предложение с королем по торговле в столице. Теперь там решались организационные вопросы. В качестве нового управляющего взяли таки друга Макса. И теперь он делал себе головную боль, носясь по разным концам столицы. Но я к этому старалась не касаться, у меня и так хватало забот. Я все больше и больше втягивалась в отношения с Дарианом. Меня это радовало и пугало. Боялась я даже больше себя, своей неуверенности. Неудача прошлых отношений все-таки давила. Радовало то, что я могу кому-то быть интересной и просто нравиться как женщина. Красавицей я не была, конечно, и не строила себе иллюзий, но симпатичной вполне можно было назвать. Радовало уважительное отношение ко мне Дара. А позавчера случилось невероятное. Дариан за ужином попросил у Митрича, как у старшего брата, разрешение ухаживать за мной. Как бы ставя мою семью в известие о серьезности своих намерений. Митрич дал такое разрешение с важным видом. Подняв вверх палец, нравоучительно изрек: «Вот, молодежь, как все должно быть. Сначала разрешение спроси, потом ухаживай. Дожди, когда в щечку поцеловать разрешат. Да уж потом и жениться только. А не то, что у вас теперь козьи поскакушки и потягушки». Что бы это означало, не понял никто. Ни молодежь, ни даже я со своим земным опытом. Кстати, опасию самого Митрича мы с Варей обнаружили. Купленные на ярмарке украшения заметили на нашей Тиренере. Вот тихушник. Очаровал таки строгую вдовушку. А мы даже и не заметили ничего. Хотя это и не мудрено в нашей-то круговерти. И хотя вроде бы все шло благополучно и ничего не предвещало плохих событий, меня все сильнее беспокоило какое-то гнетущее предчувствие. Я не могла сказать, на что конкретно оно направлено, но что грядет что-то плохое. И предчувствия меня не обманули. Шла осень своим чередом. На днях пришел посыльный из нашей терции. Терц Алессандро приглашал меня к себе по крайне важному и неотложному делу. От таких приглашений не отказываются. Я быстро собралась и поехала в терцию. В кабинете Терца, кроме него самого, присутствовал и штатный маг Терции, молодой парень, направленный к нам по распределению. Неужто опять волков выгуливать в дальние леса? Оказалось, нет. Но задание было серьезное. Терц Алессандро, тяжко вздохнув, выдал: «Тессанна, Тиркостас, я пригласил вас для очень серьезного разговора. Вы знаете, что на днях в нашу провинцию прибывает отборочная комиссия маг-контроля. Но в этом году условия отбора кардинально изменены. Проверять в этом году будут только детей от 5 до 15 лет. Взрослых тестировать не будут в этом году. Отбирать на обучение в столицу тоже не будут. Все дети остаются у нас в Трумеле. Обучение будут проходить в нашей новой магической школе. Там будут учиться не только дети из города, но и из всех поселений провинции. Городские дети будут жить дома, из поселений в школьном интернате. Вот такие новшества в этом году. Я должен сказать, что лично очень рад такому изменению. Люди нашей провинции будут спокойны за своих детей. Эти инструкции по проверке детей на наличие магии были получены мной из королевской канцелярии. Там же мне дали рекомендацию пригласить наблюдателями на отбор наших городских магов. У нас в городе магов-то только два. Маг из Терции Тиркостас и вы, целительница Тессанна. Поскольку Тессанна после обеда занята своей работой, то вы будете присутствовать на отборе по очереди. С утра Тессанна, после Тиркостас». Новость была просто отличная. Все-таки Георг молодец. Такую сложную проблему смог решить. Но кое-что меня немного напрягало. «Простите, Терц Алессандро, а как же будет проходить отбор в поселениях? Я не смогу присутствовать там на отборе. Как же тогда проследить за правомерностью комиссии?» «Да, Тессанна, это проблема. Не знаю, как это решить. Идея пришла в голову как-то очень быстро». «Терц Алессандро, а если каждому главе поселения отправить послание, в котором подробно расписать все новые правила отбора, и чтобы все жители поселения знали о них? Тогда сами жители и глава будут следить за честностью отбора. Это же в их интересах. И еще раз напомните, что никакого направления в столицу. Думаю, что это наиболее подходящий вариант. А чтобы не было сговора с главами, можно после проверить по переписи наличие детей. Сколько учатся и сколько остались в поселении». «Вы правы. Именно так и сделаем. Я сегодня же отправлю вестники в каждое поселение с разъяснением по отбору и предупрежу, что после проведу проверку». На этом мы и решили остановиться. И вот сегодня я после завтрака иду в Терцию на первую отборочную сессию. В отведенной для отбора аудитории стоял длинный стол, стулья, на столе стоял главный артефакт отбора — определитель магии. На мой взгляд, это было нечто вроде небольшого экрана, размером со школьный классный журнал, только на наклонной подставке. У окна стояли трое магов из комиссии и о чем-то разговаривали. Потом я смогла определить, что маг из них только один, двое других просто чиновники из ведомства. Я не стала с ними церемониться и хотя бы поверхностно, но просмотрела ментально этих людей. Мага только краешком, чтобы не насторожить. Он был спокоен, даже скорее равнодушен. Ему было все равно на новые правила, на детей, которых он осматривал на отборе. Он не желал им ничего плохого, но и только. Его не особо интересовала дальнейшая судьба проверенных детей. И мое появление его не встревожило. В отличие от двух чиновников. Вот их мое присутствие раздражало. Еще раздражало то, что я была независима от маг-контроля. На меня никак нельзя воздействовать. Новые правила их тоже страшно нервировали. Практически их лишили права распоряжаться судьбами людей, лишили ощущения всемогущества. К тому же у них были конкретные задачи. Необходимы были взрослые маги, а предоставили только детей. В столицу забирать их нельзя. В общем, их поездка теряла смысл по задачам маг-контроля. Отбор начался и продолжался до обеденного перерыва. Дети шли потоком. С наличием магии и Бизонова. Магически одаренных было немного. За половину дня сумели обнаружить только пятерых. Трое мальчиков и две девочки. Уровень магии был невысокий, но при обучении вырасти мог достаточно высоко. Это я тоже потихоньку выяснила. Да, я тоже немного сканировала детей, чтобы не ошибиться. Да, потенциал у тех детей, что отобрали, и есть, и будет расти. Но и среди тех, кто не прошел отбор, видела еще с десяток, как минимум, с наличием дара. Только он у них был, так сказать, в спящем состоянии. Только-только начинал просыпаться. Возможно, через год и проявится. Среди попавших детей в отбор был старший сын наших Линды и Бора. Но я им заранее сказала про новые условия отбора, так что они не расстраивались, оба их сына останутся с ними. Вообще отбор проходил слаженно и спокойно. Не было никаких скандалов, истерик, слез и горя. Родители детей твердо знали, что никто никуда их детей не заберет, что учиться они будут в городе и жить дома. Терц Алессандро был доволен. Все было пока хорошо. Город проверили всего за 2 дня. Проверяемых человек было значительно меньше. Раньше проверяли детей и взрослых до 30 лет, сейчас признали бесперспективность проверки взрослых. Но осматривать взрослых будут позднее, когда будут организованы курсы для взрослых. Такие курсы будут скорее для обучения владению и сдерживанию в рамках безопасности своей магии. В общегосударственном масштабе такие маломощные маги не имели значения, а в бытовом и хозяйственном применении их магии хватало. Всю провинцию тоже просмотрели за неделю с небольшим. В паре мест были попытки злоупотреблений со стороны чиновников комиссии, и один раз глава поселения сводил личные счеты с одним из жителей. Но все окончилось благополучно. Терц Алессандро принял соответствующие меры, и комиссия отбыла из нашей провинции без обычного своего улова магов. Всего из нашей провинции отобрали для дальнейшего обучения в маг-школе 42 ребенка. Это был неплохой результат. Вроде бы все закончилось хорошо, но чувство приближающейся беды меня не оставляло.